22:10. Обнаженная девушка с таким видом тянула за собой Эми, словно вела на поводке сопротивляющуюся собаку, время от времени дергая за кожаные ремни, когда-то останавливалась, чтобы присмотреться к окружающей ее темноте. Тропа была узкой, а деревья у них над головой образовывали естественный свод из густо переплетенных ветвей. Было очень темно, отчего складывалось впечатление, будто они бредут по тоннелю, длинной и черной извилистой трубе, внутренние контуры которой лишь изредка проступали в слабом свечении луны. Все это пугало Эми. Случайная ветка царапнула ее по щеке, другая скользнула по краю платья. Откуда-то спереди послышалось шуршание крыльев потревоженной птицы. Земля под босыми, исцарапанными и сбитыми ногами Эми была устлана чем-то мягким и скользким, отчего у нее возникло ощущение, будто она шагает по мертвечине. От тела окружавших ее существ и в самом деле исходил запах смерти. Пройдя через поле, они стали подниматься по пологому склону холма. Эми чувствовала, что ее ноги совершенно не приспособлены для подобных путешествий. Ночь выдалась теплой, однако все ее тело колотило неукротимая дрожь, а проникающий под платье легкий ветерок заставлял ее кожу покрыться пупырышками и в данных условиях представлялся ей еще одним инструментом пытки. Вскоре плотный свод листвы над головами расступился, и их залили лучи лунного света. Они оказались на поляне неподалеку от кромки леса. Вскоре склон холма стал заметно круче, и Эми увидела на фоне ночного неба проступавшие контуры более высоких деревьев. Разглядела она и пленивших ее людей. Но от этого ей стало еще хуже. Как выяснилось, в темноте было все-таки как-то приятнее. Обнаженная девушка-подросток, двое мальчиков-близнецов, которые бежали впереди нее, словно радуясь веселой игре. «Что же они со мной сделают?» — подумала она, с каждым шагом снова и снова возвращаясь к одному и тому же вопросу, который глухими ударами, словно приступы мигрени, отдавался у нее в голове. «Что они собираются сделать?» Единственное, что помимо этого вопроса волновало ее в данную минуту, была судьба Мелиссы. Однако, как ни странно, она была совершенно не способна думать на эту тему, не рискуя при этом впасть в полное отчаяние. Мелисса осталась с Клэр. Мелисса не осталась с Клэр. Они нашли Мелиссу тогда, как Клэр успела спрятаться. Они нашли только Клэр и Люка, но не Мелиссу. Все эти альтернативы, кроме первой, казались ей слишком жуткими, чтобы даже начать размышлять над ними. Впрочем, даже столь простые вопросы и допущения лишь изредка прорывались на поверхности ее сознания. Грохот в голове не утихал ни на минуту. Жестокий, эгоистичный инстинкт самосохранения вопил о помощи, заставляя ее искать пути к спасению. Что они собираются делать со мной? Несколько раньше, когда они еще только шли от дома по поросшему травой полю, она позволила себе, правда, только однажды, обернуться и посмотреть назад. Высокая женщина куда-то исчезла, как, впрочем, и мужчина, а также один или двое детей. Она не знала, куда они шли, и не могла позволить себе даже мыслей на эту тему. А все из-за того, что именно она увидела у себя за спиной. А увидела она немысленно грязного мальчика, один глаз которого был затянут бельмом, и ту девочку в коже. Мальчик нес пару человеческих рук, отрубленных чуть ниже лопаток. Нес так, как обычно несут дрова. Это были руки Дэвида. Его обручальное кольцо и наручные часы. Девочка же, облаченная в человеческую кожу, с птичьим пером в волосах и с бриллиантовым кольцом, болтавшимся на обвившей шею веревке, несла его ноги. Она перекинула их себе через плечи, по одной через каждое плечо. Так и несла. Шедшая перед ней голая девочка-подросток несла желтое пластиковое ведро, которое стояло у Эми в ванной под раковиной. Что находилось в ведре, ей было не видно. Впрочем, гадать на этот счет особенно и не хотелось. К этому моменту она была готова полностью отключиться, ибо давно уже ощущала сладостные позывы того темного кокона, который мог окутать ее со всех сторон и защитить. Чувствовала, как он нежно обволакивает ее сознание, явно намереваясь со временем поглотить все ее тело. Но затем внезапно и совершенно спонтанно снова возник все тот же вопрос. «А как же я? Что они намерены делать со мной? И что я могу сделать сама?» В сущности, все это были составные части одного и того же вопроса, который вдруг самым неожиданным образом вступил в отчаянный конфликт с коконом и вышел из него победителем, яростно разметав останки его клейкой паутины, от которых вскоре не осталось и следа. Где-то в глубине потоков, струившейся из него крови, клокотала безумная ярость к этим существам за все то, что они сотворили с Дэвидом. Хотя поначалу Эми даже не осознавала ее присутствия, ибо эта ярость уже успела стать частью ее самой. Отчасти к ней примешивался прежний жуткий страх. Хотя главным оставался все тот же, мучительный, гулко колотившийся в сознании вопрос. Теперь же ее разум окончательно очистился, тогда как тело все еще хранило память всего того, через что ей пришлось пройти. Оно видело, слышало и чувствовало абсолютно все. Все, что произошло. Сверчки, сосны, крохотные колючки звезд. Эми даже обрадовалась этой неожиданно наступившей просветленности, этому скользившему по ногам неугомонному и прохладному ветерку, благодаря которому она вновь обрела свою прежнюю действительность и налилась силой. Сулило ли ей все это хоть какую-то надежду на спасение или нет, ее сейчас даже не особо волновало, ибо место некого активного сознания теперь заняло все чувствующее и все воспринимающее тело. И ее тело. И все тот же вопрос. «Мама, сюда, кажется. Да, нет, конечно же, сюда». Люк понимал, что его голос звучит не вполне уверенно. Но он ничего не мог с этим поделать. Вечером, пусть даже и таким лунным, как сейчас, все казалось совсем не таким, как днем. И потом они ведь убегали и скрывались от врагов. Люк был явно напуган, и именно этот страх стал причиной его неуверенности и смущения, что, в свою очередь, бесило мальчика. Причем настолько сильно, что в любую секунду он был готов разрыдаться. Между тем, мать ни словом, ни жестом не выразила ему своего недовольствия или раздражения, или даже чего-то подобного, а лишь продолжала терпеливо следовать за ним. «Все в порядке, Люк», – тихо проговорила она. «Иди дальше, и мы обязательно найдем то самое место». Люк уже начинал сомневаться в том, что тот настил на дереве действительно был самым подходящим местом. Хотя Клэр, похоже, полагала, что это именно так. По крайней мере, что он может быть таковым. И уже одно это хоть как-то приободряло мальчика. Теперь к его страхам начинало примешиваться также некоторое толика радостного возбуждения. Поскольку он и самому себе казался настоящим мужчиной, которому доверили выполнение серьезного дела. Серьезного? И совершенно конкретного дела. Вскоре они миновали заросли кустарника. На сей раз Люку повезло больше, и он почти не оцарапал ноги об острые колючки. А лишь однажды мать приструнила его, когда он все-таки наступил на одну из них и коротко вскрикнул. А она сказала ему, что им нельзя шуметь, поскольку нельзя было знать наверняка, как далеко находятся их преследователи. Голос ее при этом звучал как-то странно, и все же какая-то часть ее серьезности передалась и Люку. Так что если бы он сейчас не знал о том, что мать идет совершенно босая и в одном тоненьком платье, впрочем, как и он сам, одетый лишь в ночную пижаму, то после этого он даже если и наступил бы сразу на 10 колючек, то и тогда не издал бы ни звука. А временами так хотелось вскрикнуть. Уж очень острые были боли. Вскоре под их ногами оказался лишь мох и толстый слой сосновых иголок. Они приближались к холму, на вершине которого Люк стоял в тот день, когда увидел укрепленный на ветвях дерево настил. Теперь у него уже почти не осталось сомнений в том, что он сбился со следа, и нужное ему дерево окажется на вершине следующего холма. И все же он стоял, крутил головой то в ту, то в другую сторону, задирал ее вверх, но так и не находил то самое дерево. Темного настила не было нигде, и он не видел его. Зато продолжал слышать шаги, взбирающихся следом за ними по холму мерзких чудовищ. «Ну что, здесь?» – прошептала Клэр. «Где?» Мелисса издала булькающий звук. А вдруг они услышали ее? И не получилось ли так, что он миновал три холма вместо двух? А вдруг он вообще все перепутал? Люку снова захотелось плакать. «Где-то...» – в голосе мальчика задрожали близкие слезы. «Нет. А что, если они взошли на холм не с той стороны?» На том холме, разве что чуть ниже, имелась небольшая прогалина по левую руку, сразу за зарослями высокой травы, которая начиналась от самого дома после карликовых деревьев. Люк посмотрел вниз, налево от себя. Сейчас в лучах лунного света он прекрасно различал все особенности местности, хотя знакомой прогалины так нигде и не было, ни прямо под ними, ни левее. Хотя нет, вот же она, справа от него. Ну, конечно же, он просто сделал лишний полукруг, потому что слишком спешил и к тому же двигался в темноте. И вместо того, чтобы взобраться по прямой, свернул чуть влево. Так вот, почему у него на пути попадалось гораздо меньше колючек. «Сюда, сюда!» — воскликнул Люк. Он достиг вершины, отчетливо различая на фоне темного неба контуры соседнего, своего холма. Ему даже показалось, что сейчас эта вершина стала как-то выше. Но, может быть, это все-таки из-за темноты? Какой же коварной оказалась эта темнота. «Видишь, видишь?» — спросил он мать. «Пойдем туда». «Осторожно», — прошептала Клэр. Но он уже бежал вниз, после чего снова стал взбираться по склону. Теперь Люк уже прекрасно все видел, а потому ловко перепрыгивал через заросли колючек и, наконец, подбежал к основанию ствола того самого дерева, где с ощущением триумфа в сердце стал поджидать мать. «Люди никогда не смотрят вверх», — подумала Клэр. «По крайней мере, все так говорят. Так что, если тебе надо от кого-то спрятаться, прячься наверху. И вот сейчас она связала вопрос сохранности их жизней со справедливостью народной мудрости. Однако ключи от машины остались на лежащей на кухонном столе книге, а поэтому так просто убраться отсюда им все-таки не удастся, разве что на время спрятаться. Впрочем, и это неплохо», — подумала она. «Все лучше, чем всю ночь брести, спотыкаясь по темному лесу, в компании 8-летнего мальчика и имея в руках крохотного ребенка. Можно было, конечно, идти по дороге, но там они на добрую четверть мили будут со всех сторон на виду, тем более в лунную ночь. А кроме того, чтобы выбраться на дорогу, им пришлось бы в очередной раз огибать дом. А в доме сейчас находились те. И ей не хотелось без крайней необходимости даже приближаться к этому жуткому месту. Таким образом, все их надежды теперь связывались с древесным настилом. У подобной позиции было еще одно преимущество. Сквозь листву деревьев, поверх холмов, им станут видны горевшие в доме огни. Далековато, конечно, но все же видно. И если кто-то проедет мимо, например, какая-нибудь машина, то они сразу это заметят и в любой момент смогут спуститься. Клэр молила Бога, чтобы так оно и случилось. Причем у нее были на то определенные основания. Дело в том, что, убегая по поросшему травой полю, она краем глаза заметила, как к дому действительно подкатила какая-то машина. Она даже на несколько секунд остановила Люка и стала всматриваться, надеясь на то, что подъехавшие спасут их. Почему-то ей казалось, так оно и будет. А потом она услышала, как машина с тревом умчалась обратно. Стивен? Не исключено. В принципе, как раз сейчас он и должен был подъехать. А впрочем, кто бы ни был этот человек, он все равно уехал. В чем она убедилась окончательно, когда услышала удаляющийся рокот двигателя машины. Правда, она все-таки надеялась, что первое, что в подобной ситуации сделает любой человек, кем бы он ни оказался, так это сразу же обратиться в полицию и сообщит им обо всем увиденном. «Ложись», — шепнула она сыну. «Ложись посередине. Надеюсь, что настил достаточно широк, чтобы снизу нас никто не заметил. И, пожалуйста, постарайся делать как можно меньше движений». Люк поступил так, как сказала ему мать. Держа на руках Мелиссу, которая, наконец, уснула, слава богу, ночь выдалась теплой и спокойной, Клэр сделала то же самое. Лежа на настиле, она смотрела ввысь, пытаясь вытеснить из своего сознания нагромождение мучивших ее звуков и образов. Даже сейчас, в такую ночь, звезды оказывали на нее самое успокаивающее воздействие. Если попытаться, а она действительно пыталась, то можно будет представить себе, как дети мирно и тихо лежат, спят и видят сны, такие далекие от мира взрослых. Ей было интересно, о чем думает Люк, что он видит в этих звездах. Эми рассказывала ей, что до них дом принадлежал доктору и его жене, у которых было по меньшей мере двое детей, и что после смерти мужа эта женщина жила там с одним из них. Возможно, именно они и построили этот настил. Сейчас им, наверное, столько же лет, сколько и самой Клэр, а то и больше. А потом она подумала об Эми, снова услышала ее крики. Тут же вытолкнула их за пределы своего сознания и отбросила прочь. «Совершенно спокойно. Все в порядке», — подумала Клэр. «Все будет прекрасно». Единственная проблема, которая продолжала мучить ее и не давала рукам окончательно избавиться от противной дрожи, заключалась в том, что она чувствовала себя здесь полностью изолированной от всего остального мира. Все они были отрезаны от него, почти как в ловушке. И вниз был только один путь. В памяти всплыл один эпизод, наполнивший ее леденящим страхом. Когда Клэр была девочкой, ее дядя имел на окраине Нью-Йорка молочную ферму. Дядя был крепким, крупным мужчиной, ростом больше 6 футов. С детьми он бывал довольно крут, и к тому же обладал довольно своеобразным чувством юмора. Если ты девочка, то он, бывало, возьмет тебя на руки и начнет тискать и тереться своей двухдневной щетиной о твою нежную щеку, пока у тебя на глазах не появятся слезы. А если ты мальчик, то так сожмет тебе руку, что аж кости захрустят. Естественно, с тем же финалом. Клэр тогда было 9 или 10 лет, а ее брату Адаму около 12. И вот однажды вечером дядя пригласил всех поохотиться на енота. Ее отец воспитывался в Бостоне, был типичным горожанином и никогда не бывал на такой охоте. А поэтому сразу же согласился. Девочек, разумеется, не взяли, но Адаму разрешили пойти со взрослыми. Позже он рассказывал, что все это звучало так волнующе, бежать по темному лесу, следом за лающими в отдалении собаками. «И в самом деле впечатление оказалось порядочно», — сказал Адам. «Вплоть до того самого момента, когда собаки наконец загнали енота. После чего дядя дал ему винтовку 22-го калибра и сказал, чтобы он стрелял. Ее брат был неплохим стрелком, и у него самого была точно такая же винтовка, и он регулярно тренировался в местном тире. В общем, Адам глянул туда, где находился енот, и увидел его не далее, чем в 15 футах от себя». Насмерть перепуганный и вконец вымотанный зверек съежился и сидел между корнями дерева у самого основания ствола, похожий на большой меховой шар. В такую мишень попал бы и куда более слабый, чем Адам стрелок. Тем более, что енота со всех сторон окружили обезумевшие от ярости псы, которые прыгали, метались и брызгали слюной, щелкали челюстями, пытаясь вытащить его на открытое пространство. Ее брат посмотрел на енота и стрелять отказался. Тогда дядя рассмеялся, посмотрел на него и спросил, почему. Дескать, не боится ли он промахнуться? Брат покачал головой и сказал, что нет, он бы не промахнулся с такого расстояния. С такого расстояния никто не промахнется. Дядя тогда даже удивился и спросил, что неужели бы он и в самую голову ему угодил, прямо между глаз. Адам ответил утвердительно. Просто ему не хочется стрелять в беззащитное животное. Позже он сказал, что это была не охота, а самая настоящая казнь. Он тогда еще посмотрел на своего отца, словно ища у него поддержки. Но отец, похоже, относился ко всему происходящему, как к одной из сторон сельской жизни. Как к чему-то такому, через что городской человек просто обязан пройти. А поэтому предпочел не вмешиваться и не занимать чью-либо сторону. И дядя это заметил. Он тогда улыбнулся и сказал Адаму примерно следующее. «Знаешь, сынок, что я тебе скажу? Иди и пристрели енота. Но только так, как ты сказал, прямо между глаз». А если ты не сделаешь этого, то я всажу ему пулю в лапу, а потом оставлю на растерзание собакам, чтобы позабавились перед сном. В любом случае ему не жить. Так что сам выбирай. Брат тогда выстрелил. И с тех пор никогда больше не ходил на охоту. Много лет спустя после этого случая дядя умер от рака. Умирал он долго и мучительно. О чем она рассказала Адаму. Ни он, ни она ничуть не сожалели о его смерти. И вот сейчас... На память Клэр снова пришла та история, причем вспомнила она ее настолько живо, во всех подробностях, как если бы услышала только вчера. Она снова почувствовала ее. Вот только сейчас она была тем самым енотом, и в ночном безмолвии почти различала лай бегущих в отдалении псов. И в самом деле, если они обнаружат их здесь, им конец. Но люди обычно не смотрят наверх, подумала она. Мелисса пока спала, но что будет, если она проснется и заплачет? У Клэр было такое ощущение, словно она проснулась после жуткой попойки и обнаружила, что в пьяном состоянии совершила нечто ужасное. До нее наконец дошло, что это же глупо находиться здесь. И тут же возникло страстное желание немедленно спуститься вниз, на землю, туда, где они могли, по крайней мере, попытаться спастись бегством. Чувство это было сродни физическому позыву, чем-то вроде внезапно пронзившего ее страстного импульса. Так... Хорошо, вниз. Ну а дальше куда? Где именно они смогут обрести безопасность? Ближайшие соседи, как она слышала, жили примерно в полутора милях от их дома. Но в каком направлении, она не знала. «Мам!» – прошептал Люк. Едва слышно, она шикнула на него. «Мам, ты слышала?» И в тот же самый миг она действительно услышала это. Совсем неподалеку от них негромкий, натужный женский плач. Услышала и сразу же узнала этот голос. И тут же ощутила прилив радости, почти счастья от осознания того, что женщина эта была все еще жива, причем чувство это мгновенно слилось воедино с ощущением дикого страха. страха перед тем, что может случиться и с этой женщиной, и с ними самими. Вслед за этим до нее донеслись звуки приглушенных шагов. Кто-то явно пробирался сквозь заросли кустарника. Клэр повернулась к сыну и приложила палец к губам. Мальчик кивнул. Оба принялись ждать. Звуки плыли подобно призракам в ночи, доносясь до них словно из дальних далей и леденя кровь в жилах. Вот кто-то хихикнул, а потом прошел чуть правее настила, почти под их головами. Если ей суждено было хоть как-то помочь Эми, то она должна была узнать, в каком направлении они движутся. Как же хотелось Клэр повернуться и посмотреть вниз. Однако она прекрасно понимала, что не в состоянии даже на долю дюйма шевельнуть головой, и пребывала словно в каком-то оцепенении. Даже тогда, когда звуки стали постепенно затихать в отдалении, Клэр опасалась того, что от малейшего ее движения Мелисса может проснуться, и тогда едва слышный голос ребенка оглушительным эхом разнесется по ночному лесу. Да, похоже, что теперь она сама превратилась в енота. Неподвижного. Прямо под ними прошла их собственная смерть во плоти. У нее хватило сил на то, чтобы шепнуть Люку. «Посмотри, куда они пойдут». А Люк повернулся, чуть приподнялся на одном локте, она увидела, как он выхватил их взглядом и стал смотреть вслед. Когда мальчик снова лег рядом с ней, глаза его были широко распахнуты. «Мама, это была Эми», – прошептал он. «Они увели ее с собой». «Я знаю», – сказала Клэр. «Теперь наш долг спасти Мелиссу и как можно скорее найти и помочь самой Эми». «А разве сейчас нельзя ей как-нибудь помочь? Ведь они же могут сделать ей больно». Клэр вдруг почувствовала, что в эту самую минуту гордится собственным сыном, причем отнюдь не из-за его смелости, ибо это была лишь мальчишеская бравада, безрассудная и бестолковая. Нет, она гордилась тем, что ее сын оказался способен проявить заботу о других, и тут же почувствовала, как на глазах у нее выступают слезы. «Сколько ты их насчитал?» – спросила она. Он задумался, машинально считая на пальцах. «Пятеро, не считая Эми». «Мужчина с ними был? Такой большой?» Мальчик покачал головой. «Значит, спускаться пока нам нельзя. Боже мой, ведь они все еще бродят где-то по лесу». «Но, мам...» «Нет, Люк, я люблю Эми, и тебе это прекрасно известно. Я ее очень люблю. Но спускаться нам пока нельзя». «И если ты заплачешь, то никому из нас от этого лучше не станет», — подумала она. В данную минуту Клэр не только как никогда отчетливо представляла себе, что именно чувствовал тогда енот. Нет, теперь она отчетливо осознавала и чувства Адама. Понимала его ненависть. Хотя в данный момент это чувство было обращено на людей, которые заставляют тебя забираться в такие места, как это. Вгоняют тебя в такую ситуацию, когда ты не в силах совершить хороший, правильный, великодушный поступок и спасти жизнь другого человека. Теперь Клэр окончательно убедилась в том, что была совершенно права, когда ничуть не скорбела о смерти своего дяди.